Глава 13. Воздух вокруг становится вязким, как мед. Само время будто растягивается. Я вижу неумолимо надвигающуюся смерть и понимаю, что не успеваю сделать уже ничего. Она совсем близко. Настолько, что в глянцевой, отполированной до блеска поверхности набалдашника отражаются мои расширившиеся глаза. Следующие несколько секунд я запоминаю урывками, будто время, вдруг опомнившись, многократно ускоряет свой бег. Черная смазанная тень, мелькнувшая передо мной, ужасающий хруст ломающихся костей, вопль, полный боли, и следом тихий скулёж. Я вижу хищника, облаченного во все черное, как и всегда, смертоносного, безжалостного, жаждущего убивать, и малодушно закрываю глаза и для верности еще и зажимаю уши ладонями, когда он неумолимо надвигается на пытающегося отползти насильника. Кажется, тот умоляет о пощаде и говорит, что я сама его провоцировала. Слышится нечеловеческий рык. Атмосфера в зале резко меняется. Клубящаяся тьма заволакивает дракона. Ощущение сгущающейся вокруг него силы вышибает из легких последний воздух, удушает, давит, ломает волю. А когда тьма рассеивается, все уже кончено. Я не вижу ублюдка, пытающегося меня изнасиловать. Зато прекрасно вижу Грегора Ашхара, медленно разворачивающегося в мою сторону. Он поистине страшен и похож на ангела мщения, пришедшего карать. Дракон не спешит подходить. Стоит прямо на той самой площадке, словно в издевку. Свет, падающий сверху, причудливыми тенями скользит по его лицу, делая его черты еще более выразительными, хищными, подчеркивая остроту скул, прямой нос, сжатые в плотную линию губы. В его взгляде вся тьма, когда он медленно скользит по моему телу, лицу и, наконец, застывает, добравшись до глаз. Мы смотрим друг на друга долго, слишком долго, но ничего не говорим. На какой-то короткий миг я почти успеваю поверить в то, что теперь все будет иначе. Но следующие же слова дракона приземляют меня на землю, вбивая в привычную реальность. «Доигралась?» — зло цедит он сквозь зубы. «Я не знала, правда», — говорю я вроде бы в оправдание, но понимаю, что оно ему абсолютно не нужно. Мне, впрочем, тоже. Этот урок я усвоила сполна. «Работая в борделе и одеваясь как шлюха, ты не знала? Принимаешь меня за идиота, Тиль?» Я открываю рот, чтобы ему возразить, но тут же закрываю его. Если тут и есть идиоты, то я сама. И ответить на это мне нечего. «Теперь знаю», — отвечаю я и отворачиваюсь, пытаясь отыскать хоть что-то, хоть смыть кровь из-под ногтей. Дракон мрачно наблюдает за тем, как я смачиваю носовой платок в графине с водой и начинаю протирать руки. Кажется, это временная передышка. Нужна сейчас нам обоим. «Этот ублюдок успел?» Раздается, наконец, глухой голос дракона. Я медленно качаю головой. Адреналин, бушевавший в крови последние полчаса, уже отступает, сменяясь отстраненностью и усталостью. А еще очень хочется спать. Грегор с шумом вдыхает и выдыхает воздух сквозь стиснутые зубы. «На кой хрен ты опять сюда пошла? Я велел тебе уволиться, а не крутить задницей перед посторонними мужиками». Он буквально выплевывает каждое слово, и я понимаю, короткая передышка закончилась. «Что?» В один стремительный шаг дракон оказывается возле меня и вздергивает вверх, как тряпичную куклу, тащит к огромному зеркалу на стене и разворачивает к нему спиной. «Смотри». Я оборачиваюсь, силясь понять, на что он показывает, и меня прошибает жар. Платье действительно развратное, только я этого не заметила, одеваясь в попыхах. Вполне приличное спереди, если не считать вызывающего алого цвета, сзади оно полная противоположность. Ткань собрана в районе пятой точки мелкими складками, фривольно очерчивая ее силуэт. Бант на пояснице прозрачно намекает на разворачивание этой опертки, чтобы добраться до вожделенной середины. «Ты правда идиотка, Тиль», — думаю я. «Любая другая покрутилась бы перед зеркалом, прежде чем выйти в зал, а ты в него даже не посмотрелась». «Сколько раз ты уже раздевалась перед мужчинами?» Дракон угрожающе нависает надо мной. «Отвечай! Живо!» Его взгляд сжигает меня жутким пламенем. Тьма вокруг сгущается, и вот-вот здесь все рванет. «Ни одного!» Восклицаю я, понимая, что не могу этого допустить. Последствия непредсказуемы, и сейчас мне действительно страшно. «Нет!» Его ноздри раздуваются от гнева, на скулах ходят желваки. Я понимаю, что он не верит мне, и причина у него действительно есть. Именно меня он застал с клиентом в этом чертовом зале, а не другую девушку. «Значит, сейчас будет первый». И прежде чем я успеваю понять, что вообще происходит, и что-то сделать, сказать, дракон резко дергает бархатный бант, а потом одним рывком срывает с меня платье. Я стою перед ним в одном лишь кружевном бюстье и тонкой нижней юбке из шелка, закрываю руками грудь. Поверить не могу, что он это сделал, тем более после того, что мне довелось пережить. Или ничего не изменилось, просто пришел новый клиент? На ум вновь приходит эта дурацкая фраза про бантик. Что ж, дракон свой подарок почти распаковал. Что дальше? Пальцы, которыми я цепляюсь сейчас за собственные плечи, начинают ныть, как будто понимая, что впереди предстоит новая борьба за собственную честь. Вот только я понимаю, что с этим мужчиной бороться бесполезно. Грегор Ашхар позволит мне ровно то, что захочет сам. Напряжение нарастает, в комнате становится ощутимее и жарче. Аура дракона настолько сильна, что ей практически невозможно противостоять. Она требует опуститься перед ним на колени, признать себя его рабыней, игрушкой, архе, отдаться добровольно. Я держусь из последних сил, хотя это дорогого мне стоит. Виски раскалываются от боли, в носу неприятные ощущения, как будто вот-вот пойдет кровь. Наши взгляды скрещиваются, как шпаги дуэлянтов. Мой испуганный и отчаянный, и его уверенный, властный. Несколько секунд мы молчим, пристально изучая друг друга, а после Грегор делает последний разделяющий нас шаг. Подходит вплотную, ледяной мяты с цитрусовыми и мускусными нотками, будоражащим, пьянящим. «Играешь со мной, Тиль?» Он нависает надо мной, но не трогает, пугает, давит морально. «Играю? Я...» Мне казалось, в нашей игре дракон давным-давно перехватил инициативу. Я лишь следую его правилам. В черных глазах под полуопущенными ресницами бьется пламя, когда ее взгляд медленно скользит по каждой черточке моего лица, шеи, ключицам, груди, которую я по-прежнему прикрываю дрожащими пальцами. Замираю, даже не дышу, не понимая до конца, что последует дальше. Боюсь спровоцировать хищника. «Где твое платье?» — хрипло спрашивает дракон, и я нахожу в себе силы кивнуть на запертую дверь. Бах! Две силы ударяются об стену, едва не слетая с петель. Сломанный замок жалобно звякает. Дверь силы ударяется об стену, едва не слетая с петель. Сломанный замок жалобно звякает. «Идем». Я следую за драконом по все тому же коридору, обитому багряным шелком с розами. Но странное дело, он больше не кажется мне зловещим и мрачным. Более того, впервые за последние годы я испытываю чувство защищенности, быть может. И это кажется особенно диким, потому что тот, кто сейчас закрывает меня своей мощной силой, и есть мой главный враг. Конечно, когда мы входим в зал, он пуст. Госпожи Рози, Деллы и посетителей нет. Мы здесь совершенно одни. Слава богам! Мое скромное черное платье находится там, где я его оставила, и я судорожно натягиваю его на себя, застегивая на все пуговицы. Это почти монашеское одеяние, как броня от чужих жадных глаз, и я рада вновь ощутить ее на себе. «Иди в мой экипаж!» — резко бросает дракон, выводя меня на улицу. У меня нет ни желания, ни сил ему возражать. Сидя в темноте экипажа, я вижу, как он связывается с кем-то по магическому артефакту. Зачем-то вновь заходит внутрь лавки и какое-то время находится там. Спать хочется ужасно, глаза нещадно слипаются. Я бессильно откидываюсь на мягкий подголовник сиденья, пахнущий дорогой кожей и дымом. Кажется, только на миг смеживаю веки, за которыми, как в замедленной съемке, крутится фильм, а потом засыпаю. Мне очень хорошо сейчас. Тепло и уютно. Я чувствую умиротворение и покой. Пространство вокруг тихо покачивается, как в колыбели, внутри которой лежу я. Баюкает меня в кольце сильных рук и что-то шепчет на ухо. Так тихо, что слов не разобрать. Я чувствую нежные прикосновения чужих губ к волосам. Пронзительный, жаждущий взгляд с вертикальным ртутным зрачком из-под опущенных черных ресниц. Я будто вижу его сквозь тяжелые дремы, навалившиеся на меня. Зрачок пульсирует, расширяясь, приближаясь к моему лицу. Тону в нем полностью, без остатка, не в силах сопротивляться и возражать. Хриплый бархатный шепот проходится теплом по моим измученным нервам, успокаивает, окончательно погружает в глубокий сон. Последнее, что я чувствую, — прикосновение сильных, обжигающих пальцев к спине. Кажется, я лечу или меня куда-то несут. Но разум уже отказывается анализировать происходящее. Теперь я действительно сплю.